Глава восьмая. Прорыв за прорывом. Тишина окутывала пещеру, словно плотный покров. Все звуки и шумы исчезли, оставив лишь зловещее молчание. Темнота, прерываемая лишь едва заметным свечением кровавого источника, придавала месту таинственность и загадочность. Пламя факелов мерцало на стенах, создавая жуткие тени, словно призраки, пляшущие на каменных стенах. Даже само кровавое озеро казалось обладающим своим разумом. Словно оно было живым существом, способным видеть и чувствовать каждого, кто смел приблизиться к его источнику. Его алый цвет и мерцающее сияние создавали мертвенно-красный оттенок, словно оберегая свою сокровищницу невероятной силы. 10 минут? Ты издеваешься?» Мне казалось, я кричал, на деле же мне не удалось даже раскрыть своего рта. Боль не только сводила скулы, но и лишала меня чувства собственного тела. Я думал, что прошла уже целая вечность, но, как обычно, сдаваться было рано. Человек, который выдержал пятидневку по 9 часов каждый день, способен на многое. В моей голове еще оставались силы для шуток, а значит, я мог продолжать. Если выйду сейчас, то потеряю шанс стать сильнее. Я не собирался покидать источник, пока не достигну пика пути героя, а для этого мне нужно было преодолеть целых 5 стадий. Я чувствовал, как энергия озера проникает в мои раны, разрушая меня изнутри. Это было невыносимо больно, но я не издавал ни звука. Я сжимал зубы и терпел эту агонию. Моя энергия росла с каждой секундой. Я чувствовал, как моя сущность меняется, как мой потенциал раскрывается. Энергия взвинчивалась вверх, все больше наполняя мое тело. А внутренний огонь воспылал так ярко, будто готов был спалить все в округе. Каждое движение, каждый вдох казался невыносимой мукой, и все во мне сопротивлялось этой зловещей силе, очищая ее и принимая внутрь чистой энергией. Я никогда не позволю победить меня этому источнику. На 5-й стадии пути героя я ощущал, как сила внутри меня возрастает, а сам я все глубже познаю особенности своих возможностей. Это было похоже на созерцание множества путей передо мной, и моей задачей было выбрать тот, который приведет меня к наивысшей точке моей силы. Мышцы сжимались и разжимались с бешеной скоростью, тяжело справляясь с бешеной болью. Тело было на грани выносливости, но я до скрипа сдавил зубы и шагнул дальше. Наконец, все мое тело скрылось под водой до самой шеи. В голове мелькнула мысль о том, что я выйду весь в ужасных шрамах. Было страшно смотреть вниз, но даже так, в густой красноте кровавого озера, я не видел своего тела и не мог понять, была ли в воде моя кровь. Хотя, конечно, была. Меня словно пропускали через долбанную мясорубку. Прорыв на 6-ю стадию ознаменовался небольшим укреплением тела, что позволило мне на секунду выдохнуть. Но в тот момент я готов был поклясться, чертов источник будто почувствовал, что я стал крепче, и начал изрезать мое тело с удвоенной силой. Энергия дара Ареса пыталась разорвать мое тело и выпотрошить прямо здесь, но я противостоял ему, отчаянно фокусируясь на течениях духовной силы и балансируя физическую и энергетическую составляющую. Как энергия снова хлынула, словно вода, прорвавшая дамбу, по моим каналам, возвышая меня еще больше. Барьер обрушился под таким невероятным напором, и передо мной открылась 7-я стадия. Вместе с капиллярами, видимо, потому что из носа и уголков глаз медленно закапала кровь. Мир вокруг казался рушащимся. Но я вынужден был подавить свои собственные чувства и реакцию, оставив лишь полный фокус. Иначе мне бы пришлось погрузиться в хаос этой адской боли. Мои мысли должны быть ясны, а воля непоколебима. Отлично, мой юный друг. Держись. Ты определенно делаешь огромные успехи. Прошло уже половина часа. Сетос даже не нервничал. Да из чего бы ему? Понятно, что он сделал на меня какую-то ставку, но в отличие от Кроноса, для которого я был единственным спасением, Сетос, в случае неудачи, мог найти другого бойца. В конце концов, такие, как он, рано или поздно добиваются власти. Пусть и совершенно нечестным путем. Тем временем, вместе с адскими мучительными наплывами боли, были и приятные моменты. Мои мышцы крепли, а кости становились тяжелее и жестче. Каждое мгновение боль пыталась сломить меня. Глаза уже начала застилать кровавая пелена. И когда я снова уже вот-вот готов был сдаться, барьер внутри меня рухнул, а внутренний огонь полыхнул теплом по всему телу, помогая ранам от жидких лезвий быстрее затянуться. Восьмая стадия. Было сложно поверить, но прямо сейчас я буквально высасывал силу из самой природы. Энергия поступала внутрь просто громадными количествами. И все это я тщательно разгонял по организму, контролируя каждый ее поток. Наконец, я смог обратить это ощущение разрушающегося мира вокруг в свою пользу. Каждый удар боли становился топливом для моего внутреннего огня. Я поглощал все, что производила чертова красная вода, и творил из нее свою собственную силу. Время текло предательски медленно. По ощущениям, я находился в воде всю ночь напролет. Уже давно должно наступить утро, но вдалеке выход из пещеры был укрыт все той же теменью ночи. 2 часа! Для стороннего практика это просто громадный успех!» — воскликнул Сетос. «Какого хера ты веселишься, дед?» Каждый удар озера крови отражался в самой глубине моей души. Я был на грани того, чтобы потерять не только контроль, но и сознание в целом. Я понимал, что в этот момент проходила проверка больше не физической силы, а духовной стойкости. Слегка пошатываясь, я закрыл глаза и сосредоточился. Внутри себя я искал источник силы, чтобы не дать этой адской энергии погубить меня. С каждым шагом к 9-й стадии я чувствовал, как моя сущность претерпевает перемены. Каждая клетка замирала от героической силы, которая множилась во мне. Последний мой рывок и последняя капля выносливости ушли на то, чтобы мысленно подтолкнуть поток энергии, чтобы тот совершил большой круг и, наконец, впустил меня за врата 9-й стадии. Все то время, что я страдал, Сетос просто сидел на берегу и спокойно смотрел за мной. Каждый мой прорыв он многозначительно кивал и едва заметно улыбался. Тем временем прошло 5,5 часов. Я уже превысил время, которое проводили в этой воде крепкие спартанские практики. Клянусь, каждую секунду, пробытую там после 5 часа, я словно молил сам себя выйти наружу. Я мечтал об этом всеми фибрами души. Я бы с радостью так сделал. Передохнул пару часов и вышел. Вот только, по словам Сетоса, это чертово озеро не принимает практика обратно. Оно просто не дарит энергию так, как отдает ее в момент первого погружения. Я шагнул еще дальше. Мой рот погрузился в воду, а мясорубка на всем остальном теле продолжалась. Я не мог сказать, осталось ли там ниже груди вообще хоть что-то. Но какой смысл уходить отсюда, не дойдя до конца? Верно? Какой смысл покидать озеро, не добравшись до той силы, которая поможет втоптать в грязь высокомерных наследников. Десятый барьер также был успешно пройден. На тот момент каждый сантиметр моей кожи стонал от того, что был покрыт ранами и шрамами. И тут началось самое сложное. Достигнуть пика десятой стадии было одно. Но мог ли я замахнуться на то, чтобы преодолеть его и ступить на путь отступника? Я мог попробовать. Энергия струилась по моим каналам, заполняя их до предела. Она образовывала вихрь где-то в глубине моей души, которая была словно океан, объединяющий все в единое целое и создавая бесконечную систему энергии. Если ранее каждая стадия знаменовалась барьером, то на пути отступничества их было три. Но и это далеко не все. Для прорыва нужно полностью осознать и принять свои собственные ограничения и слабости. Это означает, что я должен был отрешиться от всего, что делает меня человеком. Моего эго, самолюбия, желания, амбиций. Я должен был отступить от самого себя, чтобы найти истинную суть бытия. Да, звучит как философская хрень, но когда все это пронизывает мое тело, слова обретают совершенно иной смысл. Мучительная боль продолжала преследовать меня, но нужно было идти дальше. Сначала я настроился на прорыв барьеров. Первый был на уровне сердца и требовал от меня осознания своих желаний и эмоций. Здесь было все просто. Я прекрасно осознавал, что хочу силы и власти, хочу спокойного долголетия, и чтобы ни одна собака не могла гавкать в мою сторону, будь то культиватор, бог или титан. Моя сила воли крепче алмаза. Я чувствовал, как первый барьер ломается под ясностью моего сознания. Второй барьер был на уровне головы. Он требовал от меня осознания себя и своих идей. Как оказалось, и на этом этапе было все просто. У меня было две личности, которые я целиком и полностью осознавал. Кирилл, что попал в чуждый мир, и Крей, юноша, в чье тело меня закинуло. Но если нужно быть конкретным, то в любой ситуации я всегда выберу первое. Это то, кто я есть. Барьер лопнул, делая мои мысли более ясными, а сознание крепким. Оставался последний и самый плотный барьер, что отделял меня от пути отступника. Но он никак не поддавался. Идея полного погружения пришла мне в голову внезапно. Она казалась странной и опасной, но я понимал, что именно так я смогу прорваться. Я глубоко вдохнул, полностью погружаясь под воду. Невероятно острое пронизывающее чувство прокатилось по всему телу. Словно сама моя сущность оказалась на грани разрыва. Каждая мельчайшая деталь моей жизни и жизни Крея мелькали перед глазами. Я видел наши страхи, сомнения, наши ошибки, все то, что мешало мне вознестись. Однако я не мог оставаться в плену прошлого. Я сознательно выбрал этот путь культивации и должен пройти его до конца. В темноте под водой я впервые, наконец, ощутил себя свободным. Все ограничения исчезли. Я должен был отказаться от нависшей надо мной ответственности перед сестрой, перед Титаном, перед Эридой, но также отказаться от силы и власти. Это было непросто, но я отрекся от всего. И в тот момент моя энергия вырвалась наружу, соединяясь с кровавым озером. Будто бы я стал его частью. Я почувствовал глубокую связь. Каждая минута казалась вечностью. Боль исчезла. Мир исчез. Остался лишь я. Великий, словно космос. Мне даже не нужно было дышать. Я чувствовал, что смогу продержаться множество часов, ни разу не вдохнув. Эта сила насыщала мой организм изнутри. Тем временем моя энергия все еще сливалась с энергией источника. Я видел эти потоки энергии и даже не заметил, как наручи неистово завибрировали. А что если сделать так? Я коснулся одного из них, крепко сжал и потянул на себя. И в тот момент произошла просто безумная вещь. Все эти страшные линии, усеянные кровавыми лезвиями, окружили меня и с безумной мощью вонзились в тело. А в воде появились прозрачные пятна.